Что же касается бессмысленных наук, я должен признать, что некоторому способу мышления отдается предпочтение перед другим, но в конце концов не имеет значения, какой вздор предпочитается другому. Бедный Ландау. Он вышел тогда сухим из воды, хотя, должно быть, и знал, что в то время в России теория относительности и квантовая механика подвергались нападкам. Несколько лет спустя история с Лысенко положила конец всем иллюзиям относительно свободы существования небессмысленных дисциплин. Встать на защиту советской политики, назвав все философские, социальные и большинство гуманитарных наук вздором, было вызовом, но даже этот жест высшей самонадеянности вскоре покажется убедительным. Нильс Бор не только учил молодых физиков, но и воспитывал их. Сам Бор был страстным патриотом. Он часто повторял слова своего гениального соотечественника, Ганса Христиана Андерсена. «В Дании я родился, и здесь мой дом, отсюда начинается мой мир». Бор делал ударение на слове «отсюда», вкладывая в него особый смысл. С отчего дома для человека начинается страна, которой он принадлежит. Ей, и только ей, ибо он — ее частица. И сознание, что он — часть своей страны, служит для каждого источником силы. Ландау привели в восторг слова Андерсена. «Просто быть живым недостаточно. Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок». Он их запомнил моментально и часто повторял. Он собирал крылатые слова, как иные люди собирают картины или старинные книги. Дау достал книгу о Дании и вскоре знал историю этой страны превосходно. Прошло не так уж много времени, и он рассказывал другим иностранцам. Памятник епископу Апсалону в центре города поставлен потому, что он основал Копенгаген в 1116 году. Или название Копенгаген происходит от датских слов «Копенхавн» — купеческая пристань. Дни напряженных занятий, вечерние прогулки по городу, посещение кинотеатров, где чаще всего шли американские ковбойские фильмы. Время летело необыкновенно быстро. Научная работа, которая требовала полной отдачи сил, перемежалась шутками и весельем. Работа, выполненная Львом Ландау и Рудольфом Пайерлсом, «Квантовая электродинамика в конфигурационном пространстве», подверглась критике Бора. Об этом сохранились свидетельства современников. Вот одно из них, принадлежащее австрийскому физику Отто Фришу. Эта сцена навеки запечатлелась в моей памяти. Бор и Ландау сцепились между собой. Ландау сидел, откинувшись на скамье, и отчаянно жестикулировал. Бор, наклонясь над ним, размахивал руками и что-то говорил. Никому из них и в голову не приходило, что в подобном методе ведения научной дискуссии есть что-то необычное. В первых числах мая 1930 года Бор должен был ехать в Англию для чтения фарадеевской лекции. Мог ли Дау не поехать в эту страну, где работали такие замечательные физики, как Эрнест Резерфорд, Поль Дирак и многие другие? К тому же он задумал еще одну работу о диамагнетизме электронов в металлах. Труд этот был опубликован в том же году с пометкой «Кавендишская лаборатория, Кембридж». Дау великолепно знал историю и литературу Англии, чувствовал глубокий интерес к этой стране. Он провел в Англии около полугода, полюбил ее, выучил несметное количество английских стихов, овладел разговорной речью, побывал во многих картинных галереях. Особенно большое значение имело для Ландау знакомство с Полем Дираком, научный авторитет которого был очень велик. Дау присутствовал на его семинарах иногда задавал вопросы, которые помогали выявить суть излагаемой работы —